Сосновку въехали на рассвете, орали петухи, шли по воду самые хозяйственные бабы, под крышами тянул голубоватый дымок. Избы были бедные, под соломой, вместо заборов частокола из хвороста. У самой нищей, наполовину вросшей в землю, Басаргин придержал лошадей. Вышла пожилая женщина, поклонилась. «Здоров, Анисим!» «Чего в наши края занесло? Или беда какая?» «Здравствуй, Платонида!» «Нет беды. Однако ружьишко, что я Лукичу дал, в порядке?» «Стрелял из него», — улыбнулась Платонида. «Лупит почем зря. А Лукич вон он, с гостями». На лужайке тарахтел старенький, видавший виды фортзон. Около него суетились 3 человека в замасленных рабочих спецовках, а рядом с ними низкорослый мужичонка в драной поддевке, Лукич. Неподалеку стоял и упоенно ковырял в носу мальчишка 7 лет. «Эй, Лукич!» — крикнул Басаргин. «Чего это у вас, танк?» «Ух, Анисим!» — обрадовался Лукич. «А я уж загоревал. У нас слух пустили, будто тебя лесные ухлопали. Аншавиш! Целый наш заступник! Мужики!» — повернулся он к рабочим. «Знакомьтесь, это власть нашинская. А это Анисим аж с самой Москвы, с завода ОМО. Мужики приехали. Говорят, будем топереча вашими этими...» Лукич замялся и с тоской посмотрел на рабочих. «Шефы ихние мы теперь будем», — улыбнулся рабочий. «Вот трактор собрали. Артель надо делать?» «Надо», — подхватил Лукич и взял лошадь Басаргина под усы. «Заворачивай ко мне, без никаких. Эй, Платонида, тащи гостям по кружке молока, без никаких. Ну-ка, сынок», — обратился он к мальчонке, — «дуй к матери, одна нога здесь, другая там». «Да у тебя самого, дети, не надо молока», — сказал Басаргин. «Что у тебя за манера?» «Равно околоточному подношение вечно делать». «Околоточному мы не молока, мы ему что в водке ставили», — улыбнулся Лукич. «А ты наш, плоть, можно сказать, от плоти. Тебе молочка поднести, нам одно удовольствие». Мальчик убежал, а Лукич продолжал тараторить. «Ну, чего там насчет артели, говорят? Даешь или как? Ты знак только дай. Я деревню вмиг подыму. Сообща, через год сыты будем, уж я уверен. Если же все подымутся, да в поле, да и по кулачью разом, это ой-ой-ой, от кулачья мокро останется». «Будет артель, Лукич», — улыбнулся Басаргин. «Дай срок, с бандами управимся». Лукич махнул рукой. «Хоть тебя и оглобли, кличут, толку нет. Не что ты один много наработаешь». «Ну ты помоги», — улыбнулся Басаргин. «Ружье я тебе на что дал?» «И помогу», — задористо крикнул Лукич. «Укажи, куда бить? И я в лучшем виде. И общество подыму. Не что против общества, а не сила. Солома они». Довольный своей речью и впечатлением, которое произвел на Колю и Машу, Лукич наконец замолчал. Мальчик принес крынку молока и кружку. Басаргин налил Маше, потом Коле, потом выпил сам. Вернул кружку Лукичу, сказал: «А в счет подмоги я без шуток. Если можешь людей поднять, ничего кроме спасибо не будет». «Трудное дело», — посерьезнел Лукич. «Боятся некоторые. Пули они и в кулацких обрезах полновесные. Опасаются, одним словом». «Дурак не опасается», — заметил Басаргин. «Я, между прочим, тоже опасаюсь». «Шефов побереги», — он кивнул в сторону рабочих. «Будь в надежде. Ружьишко хорошее дал». «Да у них у самих наган есть», — сказал Лукич. «А насчет деревенских ты не куксись. Я их обратаю. Слово и дело». «Бывай». Басаргин подошел вплотную к Лукичу, тихо спросил: «Слышь, потылиха косоротая у вас не появлялась?» «Не видать. 5 дней как не было». «А 5 дней назад», — оживился Басаргин. Коля подошел поближе, прислушался. «Забегала, воду пила. В город зачем-то ездила. Она, вправду сказать, мне не докладалась, да я у ей в салопе билет с железки нашел». «По карманам лазишь», — погрозил пальцем Басаргин. «Случайно», — покраснел Лукич. «Платонида клопа у ей на салопе углядела». пошла трясти...